После того, как Мино вернулся ко мне, я твердо решила не встречаться больше со Старитой. Я отличала его от всех прочих случайных мужчин, хотя и не любила, а иногда даже испытывала отвращение к нему. Вероятно, именно поэтому считала, что с ним я вроде бы изменяю Мино. Я собиралась сказать ему всю правду. «Нет, никогда я больше не буду ласкова с тобой». Но потом внезапно передумала и промолчала. Ведь сила была на его стороне, а Мино могли в любой момент арестовать, и тогда мне придется обратиться к Старите, чтобы он помог освободить Мино, поэтому мне невыгодно портить с ним отношения. Я смирилась и выпалила единым духом. «Да, я буду ласкова с тобой». «А скажи мне», — спросил он, осмелев, — «скажи, ты меня хоть немного любишь?» «Нет, любить не люблю», — решительно ответила я. «Это ты сам знаешь. Я тебе уже десятки раз говорила». «И никогда меня не полюбишь?» «Думаю, что нет». «Но почему?» «Разве объяснишь это? Ты любишь другого? Это уж тебя не касается». «Но я так нуждаюсь в твоей любви», — сказал он с отчаянием, уставясь на меня своим колючим взглядом. «Почему? Почему ты не хочешь хоть чуточку полюбить меня?» В тот день я позволила ему остаться у меня до поздней ночи. Он был безутешен, убедившись еще раз, что я не полюблю его, и, наверное, ему было трудно смириться с моими словами. «Но я ведь не хуже прочих людей», — твердил он. «Почему бы тебе не полюбить именно меня, а не другого?» «По правде говоря, он вызывал во мне жалость, и так как он настойчиво выспрашивал, какие чувства я питаю к нему, и старался найти в моих словах хоть зерно надежды, то я почти поддалась искушению обмануть его, чтобы он мог создать себе хотя бы иллюзию чувства, которого так жаждал. В ту ночь он жестами и поведением своим хотел пробудить во мне хотя бы видимость любви, в которой ему отказывало мое сердце. Помню, что он попросил меня сесть обнаженный в кресло. Затем он опустился передо мной, положил голову мне на колени, прижимаясь лицом к моему животу, и замер в такой позе надолго. А я в это время должна была ласково и нежно гладить его по голове. Он не впервые заставлял меня разыгрывать эту любовную пантомиму. Но в тот день он, видимо, был в полном отчаянии. Он со стоном прижимался головой к моему животу, как будто хотел войти в мое чрево и остаться там. В такие минуты он казался мне не любовником, а ребенком, который уткнулся головой в теплые мамины колени. И я подумала, что многие люди хотели бы вовсе не родиться. В этом бессознательном жесте было выражено смутное желание вновь оказаться внутри темного лона, из которого он с такой мукой был вытолкнут на свет. Эта сцена коленопреклонения длилась так долго, что я в конце концов заснула, откинувшись на спинку кресла. Рука моя так и осталась лежать на его голове. Не знаю, долго ли я проспала. А проснувшись, увидела, что Астарита уже поднялся с колен, сидит передо мной одетый и смотрит на меня своим колючим и печальным взглядом. А может быть, это только мне приснилось или привиделось? Когда я окончательно проснулась, Астариты уже не было. Он ушел, оставив у меня на коленях, где лежала его голова, обычную сумму денег. А потом, в течение 2 недель, которые были самыми счастливыми в моей жизни, я почти каждый день встречалась с Мино. И хотя наши отношения не изменились, я радовалась уже тому, что наши встречи стали своего рода привычкой и что мы оба, казалось, пришли к какому-то согласию. Между нами установился молчаливый договор, из которого следовало, что он меня не любит, никогда не полюбит и во всех случаях предпочитает любви воздержание. Точно так же подразумевалось, что я его люблю, буду всегда любить, несмотря на его безразличие, и предпочитаю его, такую ненастоящую и ненадежную любовь, полному отсутствию любви. Я не была похожа на Астариту. Я смирилась с тем, что нелюбима, и находила много радости в том, что сама люблю. Должна признаться, что в глубине моей души всегда теплилась надежда, что я заставлю Мино полюбить меня и добьюсь этого своей покорностью, терпением и нежностью. Но я ни в коей мере не позволяла этой надежде пустить глубокие корни, и это больше, чем что-либо другое, придавало горький привкус его неискренним и случайным ласкам. Тем не менее, я как бы невзначай старалась войти в его жизнь, и так как я не могла войти в нее с парадного подъезда, то пыталась проникнуть с черного хода. Вопреки всем его разговорам о ненависти к людям, которая, я думаю, была вполне искренней, он в то же время, как это ни странно и непротиворечиво, с неукротимой энергией проповедовал и действовал во имя того, что он считал благом для человечества. Правда, его часто охватывали внезапные приступы разочарования, и они тоже были искренними. В тот период он увлекался тем, что сам иронически именовал моим «просвещением». Как уже было сказано, я старалась привязать его к себе и всячески потакала этой затее. Однако эксперимент очень скоро провалился, и надо рассказать, как это произошло. Несколько вечеров подряд Мино приносил с собой книги. Объяснив мне вкратце, о чем в них шла речь, он читал вслух то один отрывок, то другой. Читал он очень хорошо, меняя интонацию в зависимости от текста, с увлечением, и разрумянившееся его лицо становилось вдохновенным. Но читал он большей частью такие вещи, которые я при всем желании не могла понять, и очень скоро я вообще перестала вникать, а с ненасытным удовольствием следила за изменчивым выражением его лица. Когда он читал, он весь преображался. Куда девались его застенчивость и ироничность? Он как бы находился в своей стихии и не боялся показаться искренним. Этот факт весьма меня поразил, потому что до сих пор я считала, что любовь, а отнюдь не чтение, наиболее благоприятствует раскрытию человеческой души. Но у Мино все было наоборот. Никогда, даже в редкие минуты его открытого расположения ко мне, не видела я на его лице такого восторга и такой сердечности, с какими он, то возвышая свой голос и заставляя его звучать необыкновенно раскатисто и глубоко, то понижая его до тона задушевной беседы, читал мне своих любимых авторов. Бесследно исчезала театральная и шутовская наигранность, не покидавшая его даже в самые серьезные моменты и наводившая на мысль, что он все время исполняет придуманную и рассчитанную на внешний эффект роль. Несколько раз я даже замечала, что глаза его увлажнялись. Потом он закрывал книгу и коротко спрашивал: «Понравилось?» Обычно я отвечала утвердительно, не объясняя причин. Да и не могла бы объяснить, потому что почти с самого начала оставила всякую надежду понять смысл книги. Но как-то раз он продолжил разговор. «А скажи, почему тебе это понравилось? Объясни». «Откровенно говоря, — ответила я после минутного колебания, — я не могу объяснить, потому что ничего не поняла. Почему же ты мне об этом раньше не сказала?» «Я ничего не поняла. Во всяком случае, поняла очень мало из того, что ты мне читал. И ты не остановила меня, не предупредила об этом. Я видела, что тебе нравится читать, и не хотела портить тебе удовольствие. Впрочем, мне ни капельки не было скучно. На тебя так интересно смотреть, когда ты читаешь». Он рассердился и вскочил с места. «Что за черт? Вот дура набитая! Идиотка! А я-то из кожи лезу ради этой идиотки!» Он сделал движение, будто хотел запустить в меня книгой, но вовремя сдержался и продолжал бронить меня все в том же духе. Я дала ему выговориться, а потом заметила. «Вот ты говоришь, что хочешь просветить меня, но для этого прежде всего надо создать такие условия, чтобы мне не приходилось зарабатывать себе на жизнь известным тебе способом. Для того, чтобы завлекать мужчин, мне, откровенно говоря, незачем читать стихи и трактаты о морали. Если бы я не умела ни читать, ни писать, все равно мужчины платили бы мне деньги». Он насмешливо сказал: «Ты хотела бы иметь прекрасный дом, мужа, детей, туалеты, автомобиль. Но вся беда в том, что сеньоры Лобьянко тоже не читают книг. Правда, совсем по другой, но не менее непростительной, на мой взгляд, причине». «Не знаю, чего я хотела бы», — ответила я сердито. «Но эти книги для меня не годятся. Это все равно, что подарить дорогую шляпку нищенке и требовать, чтобы она надевала ее вместе со своими лохмотьями». «Наверное, так оно и есть», — ответил он. «Только я тебе больше ни строчки не прочту». Я рассказываю об этой стычке, потому что она, как мне кажется, характеризует его взгляды и поступки. Однако сомневаюсь, что он продолжал бы просвещать меня, даже если бы я не призналась, что ничего не понимаю. И произошло бы это не столько из-за его непостоянства, сколько из-за роковой неспособности Мино, чисто физической, сказала бы я, заниматься тяжелым трудом, требующим последовательности и искренней увлеченности. Он никогда не обсуждал это состояние души этого. Но я поняла, та издевка над самим собой, которая проскальзывала в его словах, отвечала его истинному взгляду на себя. В общем, ему случалось загореться какой-либо идеей, и пока пылал огонь восторга, идея представлялась ему конкретной и осуществимой. Потом внезапно этот огонь затухал, и Мино испытывал лишь скуку, досаду, и, главное, считал свое поведение и свой порыв абсурдными. Тогда он поддавался ленивому, тупому равнодушию, либо продолжал действовать, притворяясь, впрочем, довольно безуспешно, будто огонь восторга еще пылает. Мне трудно объяснить, что с ним происходило. Вероятно, наступал резкий упадок сил. Словно кровь внезапно отливала от мозга, оставляя после себя лишь пустые и бесплодные мысли. Эта перемена всегда была внезапной, непредвиденной, бесповоротной. Невольно я сравнивала такие взлеты и падение с поворотом электровыключателя. Свет внезапно гаснет, и комната, за минуту до этого ярко освещенная, погружается во мрак. Или с мотором, который внезапно глохнет, замирает, когда прекращается доступ энергии. С этой постоянной сменой настроений, которую я сперва уловила в том, как часто у Мина состояние восторга и увлечения уступало место апатии и равнодушию, я, в конце концов, столкнулась непосредственно благодаря любопытному случаю, которому в то время не придала особого значения, но который позднее показался мне весьма знаменательным. В один прекрасный день он неожиданно спросил меня: «А ты не хочешь ли что-нибудь сделать для нас?» «Для кого это?» — для вас? Для нашей группы. Не смогла бы ты, например, помочь нам распространять листовки? Я охотно воспользовалась бы любым предлогом, лишь бы побольше сблизиться с ним и упрочить наши отношения. Я искренне ответила. «Конечно, скажи только, что я должна делать, и я непременно вам помогу». «А ты не боишься?» «Почему я должна бояться, если ты этим занимаешься?» «Да, но прежде всего, — сказал он, — необходимо объяснить тебе, в чем дело, познакомить тебя с идеями, ради которых ты станешь подвергать себя риску». «Ну так объясни». «Тебе ведь это неинтересно». «Почему?» «Во-первых, эти идеи сами по себе очень интересуют меня. А кроме всего прочего, мне это интересно, поскольку этим занимаешься ты». Он посмотрел на меня, и вдруг его глаза заблестели, лицо вспыхнуло. «Ладно», — сказал он поспешно. «Сегодня уже поздно, но завтра я тебе все объясню своими словами, поскольку книги наводят на тебя тоску. Но смотри, это долгая история, и тебе придется внимательно слушать, даже если иногда тебе будет казаться, что ты не понимаешь». «Постараюсь понять», — ответила я. «Ты вроде бы должна понять», — пробормотал он, словно разговаривая сам с собою. И он ушел. Я ждала его на следующий день, но он не пришел. Спустя 2 дня он явился и, войдя в мою комнату, молча сел в кресло возле кровати. «Итак», — сказала я весело, — «я готова и слушаю тебя». Лицо у него было бледное, помятое, усталое, взгляд мутный, но я не желала обращать на это внимания. Наконец он ответил. «Напрасно ждешь. Ты ровно ничего не услышишь». «Почему?» «Так». «Признайся», — заявила я. «Ты просто считаешь, что я слишком глупа или невежественна и ничего не пойму». «Что ж, благодарю». «Ошибаешься», — ответил он с серьезным видом. «А тогда почему?» Мы стали пререкаться. Я хотела знать причину, а он уклонялся от ответа. Наконец он сказал. «Хочешь знать, почему?» «Да потому, что я сам не сумею изложить тебе эти идеи». «Ну как же так? Ведь ты только об этом и думаешь». «Верно. Думаю постоянно, но со вчерашнего дня эти идеи стали мне не совсем ясны. Я ничего не смыслю в них сам, и Бог знает, сколько времени это продлится». «Вот тебе на!» «Постарайся понять меня», — продолжал он. «Если бы 2 дня назад, когда я предложил тебе работать с нами, я стал излагать тебе эти идеи, уверен, что я сделал бы это так ясно и убедительно, что ты все отлично поняла бы. А сегодня я могу молоть языком, произносить какие-то слова, но все это механически, безучастно. Сегодня, — закончила она, отчеканивая каждое слово, — я ничего сам не понимаю». «Ничего сам не понимаешь?» «Да. Ничего сам не понимаю. Идеи, понятия, факты, воспоминания, убеждения. Все превратилось в сплошную мешанину. Эта мешанина заполнила мою голову». Он ткнул себя пальцем в лоб. «Всю голову. И мне так противно, будто там полно дерьма». Я смотрела на него удивленным, вопрошающим взглядом. Его била нервная дрожь. «Постарайся понять меня», — повторил он. «Не только идеи, а любая вещь, написанная, сказанная или задуманная, кажется мне сегодня непостижимой, абсурдной. Например, ты знаешь молитву «Отче наш»?» «Да». «Ну-ка, прочти ее». «Отче наш», — начала я, — «иже еси на небесех». «Хватит», — перебил он меня. «Теперь подумай-ка!» Сколько раз в веках произносилась эта молитва? С какими различными чувствами? Ну, а я ее не понимаю. Совсем не понимаю. Я мог бы прочесть ее задом наперед, и мне было бы все равно. Он помолчал с минуту, а потом продолжал. И не только слова оказывают на меня такое действие, но и вещи тоже, и люди. Вот ты сидишь рядом со мною на подлокотнике кресла и, очевидно, воображаешь, что я тебя вижу, но я тебя не вижу, потому что я тебя не понимаю. Я могу дотронуться до тебя, и все равно тебя не понимаю. Вот я трогаю тебя, — сказал он, и в каком-то исступлении дернул меня за полу халата и обнажил мою грудь. Вот я дотрагиваюсь до твоей груди. Я ощущаю ее форму, тепло, очертания. Я вижу ее цвет, ее округлость. Но я не понимаю, что это. Я твержу себе. Вот округлый, теплый, мягкий, белый, выпуклый предмет с маленьким круглым и темным соском посредине. Он создан, чтобы выкармливать молоком детей. Он доставляет удовольствие, когда его ласкаешь. Но я ничего не понимаю. Я говорю себе, он прекрасен, он должен вызывать во мне желание, но я все равно ничего не понимаю. «Теперь тебе ясно?» — спросил он злобно и так сильно сдавил мою грудь, что я не смогла сдержать крика боли. Он тотчас же отпустил меня и задумчиво произнес: «Вероятно, такое непонимание как раз и порождает жестокость. Многие люди пытаются обрести связь с реальностью, причиняя боль другим». На минуту воцарилось молчание. Потом я спросила: «Если это действительно так, как же ты можешь заниматься всеми своими делами?» «Какими, например?» «Не знаю. Но ты говоришь, что распространяешь листовки, что ты сам их пишешь. Если ты не веришь, как же ты можешь писать и распространять их?» Он разразился громким саркастическим смехом. «Я делаю вид, будто верю». «Но это же невозможно». «Почему невозможно? Почти все люди поступают так, кроме тех случаев, когда они едят, пьют, спят или занимаются любовью. Почти все поступают так, то есть делают вид, будто верят. Неужели ты этого до сих пор не заметила?» И он опять нервно рассмеялся. Я ответила: «А я поступаю не так». «Ты поступаешь не так», — повторил он вызывающе, — «потому что ты как раз и довольствуешься тем, что ешь, пьешь, спишь и занимаешься любовью, когда пожелаешь. А для таких вещей не нужно притворяться. Это уже много, но в то же время слишком мало». Он рассмеялся и сильно похлопал меня по бедру, потом обнял меня и по своему обыкновению начал тормошить, повторяя: «О, разве ты не знаешь, что наш мир построен на обмане? Не знаешь, что в этом мире все, от короля до последнего нищего, обманщики? Везде обман, обман, обман!» Я молчала, ибо знала: в такие минуты не стоит на него обижаться. Лучше ему не возражать, а ждать, пока он выговорится. Однако я твердо сказала: «Я тебя люблю. Это единственное, что я знаю, и мне этого вполне достаточно». Внезапно успокоившись, он просто ответил: «Ты права». Вечер прошел, как обычно. Мы больше не говорили ни о политике, ни о неспособности Мина разъяснить свои идеи. Оставшись одна, я после долгих размышлений пришла к выводу, что дело и впрямь обстояло так, как он говорил. Но, скорее всего, он просто не хотел говорить со мной о политике, так как считал, что я ничего не пойму. А кроме того, вероятно, опасался, что я могу по неосторожности подвести его. Я не считала, что он обманул меня. По собственному опыту я знала, что человеку иногда начинает казаться, будто весь мир рушится, или, как сказал Мино, вдруг перестаешь что-либо понимать, даже молитву «Отче наш». На меня тоже, когда мне не здоровилось, или когда я по той или иной причине бывала в плохом настроении, находила примерно такая же тоска, досада, притуплялись все остальные чувства. Но его отказ допустить меня в святая святых своей жизни, очевидно, объяснялся другими причинами. Неверием, как я уже говорила, в мою способность понять его идеи, или же боязнью, что я не смогу быть достаточно осторожной. Потом, много позднее, я поняла, что ошибалась. Главная причина заключалась в том, что юная неопытность и слабохарактерность определяли все его поступки. Но в то время я решила, что лучше всего мне стушеваться, не докучать ему своим любопытством. Так я и сделала.